Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Джин. Джинны. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 72, аяты 1-2. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Аллах привел джиннов к своему посланнику, дабы они услышали коранические аяты. Тем самым он довел до их сведения истину и завершил свою милость к ним, возжелав, чтобы они стали увещевателями среди своих народов. Затем Всевышний велел пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, поведать об этом всем людям. Когда джинны приблизились к нему, то сказали: «Слушайте». Они смолкли и смогли вникнуть в смысл коранических откровений, и истина проникла в их сердца. Они сказали: «Воистину, мы слышали дивный Коран. Это писание в высшей степени удивительное, желанное и прекрасное. Оно помогает людям обрести мирское и духовное богатство. Мы уверовали в него, и мы не будем приобщать сотоварищей к нашему Господу». Они связали веру, которая не представляется без совершения добра, и богобоязненность, благодаря которой человек избегает зла. Они признались, что именно коранические наставления помогли им встать на прямой путь и вкусить благие плоды веры. Коран разъясняет все, что только может принести пользу, и предостерегает от всего, что причиняет вред. Воистину, он – величайшее знамение и убедительный аргумент для тех, кого осветил его свет и кто стал руководствоваться его заповедями. Только такая вера приносит пользу и плоды, ибо она зиждется на полном подчинении Писанию Аллаха. Но этого нельзя сказать тогда, когда человек принимает веру ради обычаев своего народа, родителей или друзей. Такой человек всего лишь слепо подражает другим и легко может впасть в сомнение или оступиться о многочисленные препятствия. Сура 72, аят 3. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Величие Аллаха несравненно, а его прекрасные имена святы. Джинны поняли, что Аллах велик настолько, что не нуждается ни в супруге, ни в детях, и его величие выражается в каждом из его совершенных качеств. Существование жены или ребенка никоим образом не совместимо с этим, потому что противоречит совершенству. Сура 72, аят 4. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Глупый бес несправедливо судил об Аллахе и приступил черту дозволенного. Он позволил себе это только из-за своего безрассудства. Если бы он был благоразумен, то думал бы над тем, что говорит. Сура 72, аят 5. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Прежде мы были обольщены, и наши вожди и старейшины ввели нас в заблуждение. Мы были хорошего мнения о знатных мужах среди людей и джиннов и считали, что они никогда не осмелятся говорить об Аллахе ложь. Поэтому доселе мы исследовали их путем. Сегодня же нам стала ясна истина, и мы приняли ее и покорились ей. Отныне мы не будем внимать речам тех, кто отворачивается от прямого пути. Сура 72, аят 6. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Одни толкователи Корана считают, что арабское слово «рахак» означает «бесчинство», «высокомерие» и относится к джиннам. Они комментируют этот аят следующим образом. Люди, когда их обуревал сильный страх и ужас, прибегали за покровительством к джиннам и поклонялись им, тем самым лишь усиливая их бесчинство и высокомерие. Джинны превозносились, когда видели, как люди поклоняются им и ищут у них защиты. Согласно иному толкованию, слово «рахак» означает «страх», «ужас» и относится к людям. То есть джинны, видя, что люди ищут у них покровительства, еще сильнее пугали людей и приводили их в ужас, чтобы заставить их постоянно поклоняться им и не прекращать взывать к ним за помощью. Поэтому люди, спускаясь в долины, где бесы наводили на них страх, говорили: «Мы ищем защиты у господина этой долины, от простецов из его племени». Сура 72, аят 7. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Они перестали веровать в воскрешение и впали в язычество и беспутство. Сура 72, аят 8. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Мы поднялись до первого неба и начали рассматривать его, но оно оказалось заполнено могучими стражами, не позволяющими нам достичь его края и вплотную приблизиться к нему. А ангелы сбивали светочами тех, кто подслушивал приказы Аллаха, хотя раньше этого не было, и мы могли узнавать вести с небес. Сура 72, аят 9. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Мы восседали на седалище и узнавали с небес то, что позволял нам узнать Аллах. Но теперь нас подстерегают падучие звезды, которые готовы уничтожить и сжечь любого беса, подслушавшего весть с небес. Джинны поняли, что порядок на небесах изменился неспроста. Произошло нечто великое, важное. Они решили, что Всевышний Аллах либо задумал низвести на землю великое добро, либо пожелал сотворить на ней ужасное зло. Поэтому они сказали: Сура 72, аят 10. Одно из двух непременно произойдет. Джинны увидели великие перемены, которые доселе никто не видывал. Благодаря своей проницательности они поняли, что все это произошло по воле Аллаха и что самое главное происходит не на небесах, а на земле. Из этого аята также видно, как почтительно джинны говорили об Аллахе, когда связали с его именем добро и умолчали о том, кто творит зло, хотя и то, и другое происходит только по воле Господа. Сура 72, аят 11. Наряду с правоверными среди нас есть грешники, беспутники и неверующие. Прежде мы были разделены на различные группы, у каждой из которых были свои прихоти и увлечения. Мы были рады тому, что имеем, и не желали слышать ничего иного. Сура 72, аят 12. Теперь нам ясно, что Аллах всемогущ, а мы слабы и беспомощны. Мы находимся в Его руках – и не сможем лишить его власти на земле, не сможем убежать от него, даже если используем для этого все сподручные средства. Найти убежище от Аллаха можно только у самого Аллаха. Сура 72, аят 13. Мы услышали священный Коран, который наставляет творение Аллаха на прямой путь. Он произвел на нас неизгладимое впечатление, и мы уверовали в него. А тому, кто верует в Господа, не нужно бояться ни обиды, ни притеснения. Эти слова могут вдохновить на совершение богоугодных дел любого, кто искренне уверовал в Аллаха. Они не будут обижены или угнетены. А если известно, что их не коснется зло, то очевидно, что они будут удостоены и великого блага, и все это благодаря вере в единого Аллаха. Сура 72, аят 14. Среди нас есть мусульмане и несправедливые грешники, которые уклонились от прямого пути. Мусульмане пошли путем истины, ведущим к раю и блаженству. Сура 72, аят 15. Это будет заслуженным возмездием, и Аллах не будет несправедлив к ним. Сура 72, аяты 16-17. Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию. Сура 72, аят 18. Не обращайтесь с мольбой к творениям ни ради поклонения, ни ради обретения благ. Мечети, которые являются важнейшими местами поклонения, должны быть оплотом искренней преданности Аллаху, покорности и смирения перед Его могуществом. Сура 72, аят 19. Джиннов было так много, что они окружили посланника Аллаха и столпились возле него, стремясь услышать нечто из проповедуемого им Писания. Сура 72, аят 20. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. О Мухаммад, изложи им сущность твоего учения, которое заключается в поклонении одному Аллаху. Ты не поклоняешься ложным богам, ибо у Аллаха нет сотоварища, и ты готов низвергнуть всех идолов, которых обожествляют и приравнивают к Аллаху язычники. Сура 72, аят 21. Я всего лишь раб и не властен над происходящим вокруг. Сура 72, аят 22. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Никто не сможет избавить меня от Божьей кары, если она обрушится на меня. Посланник Аллаха, который был самым лучшим творением Аллаха, не мог причинять зло или добро и был не в состоянии защитить от гнева Аллаха даже самого себя. Что же тогда можно предположить о других людях? Сура 72, аят 23. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. У меня нет преимущества над другими людьми, кроме того, что Аллах избрал меня своим посланником и велел мне донести пророческое послание до человечества и призвать его к прямому пути. Тем самым Господь пожелал оповестить своих рабов об истине, дабы они не могли оправдать свое неверие неосведомленностью. Тем же, кто ослушается Аллаха и его посланника, уготован ад, в котором они пребудут вечно. Под ослушанием здесь подразумевается именно неверие и безбожие, о чем свидетельствуют другие священные тексты. Что же касается иных грехов, то они не ввергают человека в ад навечно. Это подтверждается как кораническими аятами, так и хадисами пророка, и в этом убеждены все мусульманские богословы. Сура 72, аят 24. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Когда они увидят перед собой огонь, то поймут, что они неизбежно окажутся в нем. В тот час они узнают истину, и им не смогут помочь ни окружающие, ни они сами. Они будут собраны перед Аллахом, и каждый из них будет одинок, как он был одинок тогда, когда Господь создал его в первый раз. Сура 72, аят 25. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. О Мухаммад! Если они спросят тебя, когда же исполнится обещание Господа, то скажи, что тебе неизвестно об этом, поскольку это знание принадлежит одному Аллаху. Сура 72, аят из 26 по 28. Алиму л-гайби фала юзхиру аля гайбихи ахада. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Он один ведает о тайных помыслах и сокровенных мыслях. И только своим посланникам он открывает часть своего сокровенного знания в соответствии с божественной мудростью. Причина этого в том, что посланники Аллаха не похожи на других людей. Всевышний сделал их души необычайно сильными, дабы они могли запомнить откровения и донести до людей послание Аллаха в его исконном виде. Он уберег свое послание от рук сатаны, не позволив ему приписать или выкрасть что-либо из откровения. Но, несмотря на это, он приставил к своему посланнику стражей, которые оберегали его по воле Аллаха. Благодаря этому он узнавал, сообщили ли они послание своего Господа, используя те пути, которые он открыл перед ними. Он делал это, хотя ему было прекрасно известно обо всем, что они скрывают или совершают открыто, ибо он изначально исчислил все сущее. Из этой суры можно почерпнуть много полезного. Джинны действительно существуют. Аллах обязал их придерживаться Его повелений и запретов, и в судный день воздаст им за их деяния. Все это ясно изложено в этой суре. Посланник Аллаха был отправлен не только к людям, но и к джиннам, ибо Аллах направил группу джиннов послушать, что было ниспослано пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и довести это до сведения своих соплеменников. Джинны сообразительны, с большим почтением говорят об Аллахе, различают истину от лжи. Недаром их подтолкнуло к принятию веры именно то, что они поняли истинность коранических наставлений. Аллах опекает своего посланника и оберегает учение, с которым он явился в этот мир. Стоило благой вести о пророчестве Мухаммада разлететься по Мекке, как Аллах велел ангелам оберегать небеса от дьяволов, сбивать их звездами, сгонять с небесных седалищ и обращать в бегство. Тем самым Аллах проявил к обитателям земли такое милосердие, какое мы даже не в состоянии оценить в полной мере. Аллах пожелал наставить нас на прямой путь, даровать нам знания о себе, соблаговолил сделать свою религию и свой закон господствующими на земле. От одного этого приходят в восторг обладатели разума. И благодаря этому ислам воцарился на земле и подавил всех, кто поклонялся идолам и ложным богам. Джинны с рвением слушали посланника Аллаха и толпились вокруг него. Эта сура целиком посвящена единобожию и запрету на поклонение творениям. В ней отражены несовершенные качества творений Господа Бога и ясно показано, что ни одно из них ни в коей мере не заслуживает, чтобы ему поклонялись, ведь даже пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не мог принести зло или пользу не только другим людям, но и самому себе. Поэтому становится ясно, что тем более это не под силу никому иному. А те, которые приписывают кому-либо из людей или других творений эту способность, совершают тяжкий грех и величайшую несправедливость. Только Аллаху ведомо сокровенное знание, и Он открывает часть его тем, кто снискал его благоволение.